бездомний домовой. Маленький домовенок ждать не умел. Сундучок в руки и к могучему дубу. Если уж ноги сами принесли его в лес, то пусть сами и уносят отсюда. Долго ли бежал, коротко ли, вдруг слышит, собаки лают. Значит, деревня рядом. Кузька, откуда силы взялись, продирается сквозь кусты, выскочил на поляну, а там дед Диадох с Лешиком деревца пересаживают и поют. Песни у леших без слов, похожи на собачий лай с подвыванием. «Молодо зелено», — показал дед Кузьке на тонкие рябинки. «Теснятся глупые, подрастут, и ветку вытянуть некуда». Утром Кузька с сундучком опять из лесу. Но уже не туда, куда ноги несут, а куда глаза глядят. Бежал, бежал. Слышит стук топора. Ну, думает, пристроясь под телегой, люди и не заметят, кого с дровами везут. А это не топор стучит. Дед с Лешиком сухостой валят. «Сами не свалим, — объяснил Лешик. — От ветра упадет на кого и придавит». «Дело не медведь, само в берлогу не уляжется». Старый леший тюкал ладонью, как топором, по чахлым деревцам. «Вот мы и управляемся, старый да малый. И не Влад, да ладно, и не хитро, да кстати». На другой день подул ветер. Верхушки деревьев кланялись ему вдогонку. С родной стороны обрадовался Кузька. Побежал против ветра. Бежит, бежит, слышит щелканье кнута. Скорей к пастуху со стадом. А это дед Диадох стучит в ладоши. А над ним по веткам мчится стадо. Да только беличье. Перегоняют его лесовики из ельника в орешник. «Кузя!» — кричит Лешик. «Ветер прилетел, весточки не принес. Нету вон в той стороне твоей деревеньки». Несколько дней собирал Кузька с белками орехи. Лучшие клал в кузовок, гостиниц из леса для друзей домовят. А потом с сундуком да с гостинцем бежал, бежал, а кругом один лес. Тоска зеленая. Со злости начал грибы сшибать лаптями. Вдруг слышит: «Пошел! Нашел! Потерял! Потерял! Нашел! Пошел!» Люди ходят, грибы ищут. Надо пойти за ними потихоньку, да еще в корзины грибов подложить незаметно. Глядь, а это и не люди вовсе. Дед Диадох и Лешик собирают под елками какие-то красные ягоды. «Съел одну. Невкусно!» «Семена ландышей», — сказал старый леший. «Птицы отнесут их в обгорелый лес, печален лес без ландышей». «Пошел! Нашел! Потерял!» «Потерял! Пошел! Нашел!» — отозвался Лешик. «Поговорка у нас такая. Повторяй за мной, Кузя!» «Пошел! Нашел! Потерял!» — нехотя подтянул Кузька. «Потерял, пошел, нашел». И дед Диадох вручил домовенку сверкающий сундучок, сокровища домовых. Как это Кузька потерял его в лесу? Лучше самому пропасть, чем вернуться домой без сундучка. Никуда он больше не бегал. Сидит на пне, ждет, не побегут ли от ветра верхи деревьев. Пять ветров прилетали. Никаких вестей с родной сторонки. Все стороны чужие. И все кругом домовенка чужое. Цветы не те. Горошек мышиный. Лен кукушкин. Капуста заячья. Все не на грядке, а в беспорядке. Сколько ни дергай, ни тебе красной морковки, ни желтой репки. Даже лопухов нет. И птицы не те. Никто не кукарекнет, не закудахчет. Гуси и утки только в небе гогочут, пролетая стаями. Чего они в небе не видали? Чириканье много, а воробья ни одного. Мыши и те другие. Про кошек слыхом не слыхали. Домовых не дразнят. Лиса с медведем куда-то пропали. Поговорить не с кем. «Дед, а дед?» — говорил Лешек. «Этак Кузя у нас зачахнет, на корню высохнет. Давай сведем его домой». «Беда!» — тихо, как сухие листья шуршат, — отвечал дед. «Всяк кулик на своем болоте велик. Давно б вывели его из леса, да ведь не знаем, цела ли его деревенька или нет. Каково ему будет одному на пепелище в чистом поле? Да еще зимой. Будем ждать. Не тот ветер, так другой принесет весточку». «Чего-чего, а ждать лешие умеют. Дождись-ка, пока из желудя еще один могучий дуб вырастет. А лешим хоть бы что, ждут себя, поджидают». «Не умею я ждать, — горевал Кузька. — Мы, домовые, только праздники умеем ждать. Тут уж ничего не поделаешь». «Вот и хорошо, — сказал дед Диадох. — У нас в лесу скоро праздник. Гостем будешь. А зимой такие гости придут, что и хозяевам воли не дадут. Мороз трескун, да вьюга метелица. Но да темна ночь не навек».